Меня было очень трудное утро. Она производила впечатление раздраженной, но более красивой, чем когда-либо. Что-нибудь случилось? Джон знал, как переживает Саша за свои ноги и руки. Балериной быть нелегко. Растянутая мышца, порванная связка, и ее жизнь могла навсегда перемениться. Они хотят, чтобы с нами работал другой хореограф, но он совершенно невыносим. Баланчин по сравнению с ним просто лентяй. Это безумный человек, невозможно танцевать так, как он требует. Для тебя невозможного нет, — с гордостью улыбнулся Джон. Он считал Сашу фантастической танцовщицей. Теперь и она ему улыбнулась, он был почти прощен. Я стараюсь, но думаю, что он хочет нас прикончить. Саша вздохнула и доела борщ. Она не хотела наедаться перед репетицией, но чувствовала, что не утолила голод. Джон заказал блины, которые ее тоже соблазняли, однако танцевать после такого блюда было бы тяжеловато. «Я, пожалуй, закажу салат». Она что-то сказала по-русски официанту, и тот исчез. Саша продолжала делиться с Джоном своими утренними неприятностями, о его же делах не спрашивала ничего, как, впрочем, всегда. Все ее мысли были только о балете. «У тебя сегодня вечером репетиция?» — участливо спросил Джон. Он был покладистым человеком и не возражал против того, что их отношения были подчинены ее работе. Он к этому привык. Его прежняя жена была писательницей. Джон на протяжении 7 лет проявлял чудеса терпения, пока она изобретала истории, которые затем становились бестселлерами. Он уважал ее как женщину и как друга, но в их союзе было мало от супружеской жизни. Для нее на первом месте была работа, а все остальное на втором, даже муж. Сложной она была человек. Когда она принималась за очередную книгу, окружающий мир должен был замирать, а Джон — хранить покой супруги от возможных нарушителей. Он хорошо выполнял свою роль, пока не устал от одиночества, которое стало его постоянным спутником. Ее единственными друзьями были ее герои, каждый сюжет представлялся ей реальностью. С мужем она в процессе работы даже не говорила. Работала она с 8 утра до полуночи ежедневно, и спать ложилась в конец измотанная. Утром за кофе она с мужем тоже не говорила, потому что уже думала о книге. Именно поэтому быть супругом Элоизы означало быть одиноким. Печаталась она под псевдонимом Элоиза Вартон, а когда не работала, либо пребывала в депрессии от того, что не работает, либо совершала туры по городам Америки, рекламируя новый роман. Перед тем, как подать на развод, Джон подсчитал, что они говорили друг с другом всего около 30 часов в год. Ему этого было недостаточно, чтобы чувствовать себя счастливым в браке. Элоиза любила его, но свою работу любила больше. Джон даже не был уверен, насколько она осознает происходящее, когда покидал ее. Она была целиком погружена в работу над книгой и отвечала лишь что-то невразумительное. Он попрощался и закрыл за собой дверь. Развод принес Джону большое облегчение. Он обнаружил, что гораздо менее одинок без Элоизы, чем с ней. Теперь можно было включать стереосистему, напевать, когда хочется, приглашать друзей, не требуя от них соблюдать тишину, встречаться с женщинами. Жизнь была прекрасна. Единственное, о чем он жалел, что не имеет детей. Развод с Элоизой состоялся 5 лет назад, но лишь сейчас Джон стал серьезно подумывать о повторной женитьбе. Саша кивнула в ответ на его вопрос. «Да, мы репетируем до 11. Она еще не совсем свободно владела английским языком, хотя говорила без заметного акцента. «Может, за тобой заехать?» Глаза Джона были полны надежды. Он убеждал себя, что не повторяет прежние ошибки, не подчиняет свою жизнь танцу Саши. Кроме того, она все-таки была гораздо жизнерадостнее и энергичнее Элоизы, жившей в темном кабинете с единственной лампочкой над письменным столом в окружении вымышленных персонажей. За 5 лет она не изменилась, лишь достигла еще больших успехов, стала одним из популярнейших в стране авторов детективных романов. «Нью-Йорк Таймс» назвал ее новой Агатой Кристи. «Паблишерс Уикли» согласился с таким определением. Ей был 41 год, и жила она в мире собственной фантазии.